Глава 7. Картиной жил в Риверхеде в деревянном доме. Когда рано утром в понедельник Карелла и Мейер подъехали к его дому, он поднимал дверь своего гаража. Он с любопытством посмотрел на их машину, одной рукой придерживая поднимающуюся дверь гаража. Дверь остановилась на полпути. Карелла шагнул на подъездную дорожку. «Мистер Картиной?» «Да». Он изумленно уставился на Кареллу. Любой всегда удивляется, когда совершенно незнакомый человек обращается к нему по имени. Картиною было под 50. Одет он был в фланелевый спортивный костюм, который как-то не вязался с августовской жарой. На голове кепка. Он выглядел уставшим, очень уставшим. И, скорее всего, не от того, что ему пришлось встать в 7 часов утра. У его ног лежал пакет с завтраком, который он положил на землю, видимо, перед тем, как поднять дверь. В гараже стоял Форд модели 1953 года. «Мы детективы полиции», — начал Карелла. «Можно задать вам несколько вопросов?» «Покажите, пожалуйста, ваш жетон», — попросил Картиной. Карелла показал. Картиной кивнул, как будто выполнил свой общественный долг. «Какие у вас ко мне вопросы?» — спросил он. «Я тороплюсь на работу. Это опять по поводу разрешения на строительство?» «Какого разрешения?» «На расширение гаража. Хочу купить сыну старенькую машину, не держать же ее на улице. Чтобы получить это чертово разрешение, мне пришлось такого натерпеться. Представляете, а мне и нужно-то добавить каких-нибудь 12 футов к гаражу. Можно подумать, я собираюсь строить городской парк или что-то в этом роде. Вы по этому поводу?» Из глубины дома раздался женский голос. «Кто это, Сид?» «Никто!» — раздраженно откликнулся Картиной. «Не волнуйся, Бет!» Он посмотрел на Кареллу. «Моя жена! Вы женаты?» «Да, сэр, женат», — ответил Карелла. «Тогда вы понимаете», — загадочно произнес Картиной. «Так что за вопросы?» «Вы раньше это видели?» — спросил Карелла. Он протянул Картиною копию чека, тот едва взглянул на него и отдал обратно. «Конечно». «Не хотите объяснить, мистер Картиной?» «Объяснить что?» «Почему Клаудия Дэвис отправила вам чек на $120?» «В качестве компенсации», — не задумываясь, ответил Картиной. «В качестве компенсации? А за что, мистер Картиной?» — поинтересовался Мейер. «За сказку про белого бычка?» «Что? О чем это вы?» «Что она вам компенсировала, мистер Картиной?» «3 дня работы, которые я пропустил. А вы, черт возьми, что подумали?» «Повторите еще раз». «Нет, а вы что подумали?» Картиной сердито махал пальцем перед лицом Мейера. «Вы-то, конечно, подумали, что это плата за какие-нибудь темные делишки, так ведь?» «Мистер Картиной!» «Я потерял 3 рабочих дня из-за этого чертова дознания. Я проторчал на треугольном озере весь понедельник и вторник, а в среду мне пришлось дожидаться решения суда присяжных. Я каменщик, я получаю $5 в час, и я потерял 3 рабочих дня по 8 часов каждый. Мисс Дэвис была так любезна, что выслала мне чек на $120. А теперь я вас спрашиваю, что, черт возьми, вы подумали?» «Вы знали мисс Дэвис до того, как встретились с ней на треугольном озере, мистер Картиной?» «Никогда ее раньше не видел. Что такое? Меня здесь судят? В чем дело?» Из дома снова послышался женский голос. На этот раз он звучал уже резче. «Сидни, что-нибудь случилось? С тобой все в порядке?» «Ничего не случилось. Замолчи, а!» Дом погрузился в оскорбленное молчание. Картиной пробормотал что-то себе под нос и повернулся к детективам. «Вы закончили?» «Не совсем. Мы бы хотели услышать от вас, что произошло в тот день на озере». «Да какого черта? Возьмите и прочитайте протокол дознания, если вам так интересно. А мне пора на работу». «Работа подождет, мистер Картиной». «Черта с два! Мне туда добираться через...» «Мистер Картиной, нам бы не хотелось ехать через весь город, а потом возвращаться с ордером на ваш арест». «Мой арест? За что? Послушайте, что я...» «Сидни может позвонить в полицию!» — крикнула женщина из дома. «Да заткнись ты!» — завопил Картиной. «Позвонить в полицию!» — пробурчал он. «У меня тут кругом одни полицейские, и она предлагает звонить в полицию. Что вы хотите от меня? Я честный каменщик. Я видел, как девушка утонула. Я рассказал все, что видел. Это преступление!» «Расскажите еще раз, мистер Картиной, все, что вы видели». «Она была в лодке», — со вздохом начал Картиной. «Я ловил рыбу. Ее двоюродная сестра сидела на берегу. Она вывалилась за борт». «Джози Томпсон?» «Да, Джози Томпсон, или как там ее звали». «Она была в лодке одна?» «Да, она была в лодке одна. Другая, мисс Дэвис, закричала, бросилась в воду и поплыла к ней». Он покачал головой. «Она не успела. Лодка была далеко. Когда она доплыла до нее, вода уже даже не шевелилась. Она нырнула, вынырнула и нырнула снова, но было слишком поздно. Она просто опоздала. Потом, когда она плыла к берегу, она чуть было сама не утонула. Она вдруг скрылась под водой, а я смотрел и думал, ну все, конец. Но потом в воде мелькнуло что-то желтое, и я увидел, что с ней все в порядке. Почему вы не пытались помочь ей, мистер Картиной? Я не умею плавать. Ну хорошо, а что было дальше? Она вышла из воды, мисс Дэвис. Она была совершенно без сил и билась в истерике. Я пытался ее успокоить, но она кричала и плакала, как безумная. Я довел ее до машины и попросил ключи. Сначала она даже не поняла, о чем речь. «Ключи!» — сказал я, и она тупо уставилась на меня. «Ключи от машины!» — заорал я. «Ключи от вашей машины!» Наконец она поняла, достала свою сумочку и дала мне ключи. «Продолжайте!» Я отвез ее в город. С полицией пришлось разговаривать мне. Она не могла произнести ни слова, только кричала и плакала. На нее было страшно смотреть. Я никогда раньше не видел женщину в таком кошмарном состоянии. Она пришла в себя только на следующий день. Сказала полиции, кто она такая, рассказала то, что я уже говорил им накануне, и пояснила, что погибшая девушка была ее двоюродной сестрой Джози Томпсон. Они обшарили все озеро и вытащили ее из воды. Кошмар! Просто кошмар! Во что была одета погибшая? Хлопчатобумажное платье, на ногах вроде мокасины или босоножки, тонкий свитер поверх платья, легкое пальто. Украшения были? По-моему, нет. Сумочка? Ее сумочка была в машине мисс Дэвис. А как была одета мисс Дэвис? Когда, в тот день, или когда они вытащили ее сестру из озера? Она была там? Ну да, она опознала тело. Нет, мистер Картиной, я хочу знать, как она была одета в тот день, когда произошло несчастье. Кажется, на ней были юбка и блузка, в волосах лента, на ногах мокасины, но я не уверен. Какого цвета была блузка? Желтого? Нет, синего. Вы же сказали желтого. Нет, синего. Я не говорил, что она желтая. Карелла нахмурился. Мне показалось, что сначала вы сказали желтая. Он пожал плечами. Ну ладно, а что после дознания? Да ничего особенного. Мисс Дэвис поблагодарила меня и сказала, что выпишет мне чек за потраченное время. Я сначала отказался, а потом подумал, да какого черта? Я работаю как вол, да и деньги на деревьях не растут. И дал ей свой адрес. Я решил, что она может себе это позволить. Ездит в Кадиллаке, да еще нанимает шофера, чтобы тот отвез ее обратно в город. Почему она не поехала сама? Не знаю. Наверное, была слишком расстроена. Ведь это ужасно. Вы когда-нибудь видели смерть так близко? Да, ответил Карелла. Из дома раздался вопль жены Картиноя. Сидни, скажи, пусть эти люди уйдут от нашего дома. Слышали, что она говорит? Произнес Картиной и, наконец, поднял дверь гаража.